Глава 770. Начало церемонии. В светящихся топих, в связи с уходом множества чернокнижников клана Ураборос, территория опустела. Теперь болота были полны чернокнижников, которых срочно отправили из Альянса чернокнижников, поэтому и казалось, что все выглядело как обычно. После долгих переговоров с Джеффри, Аффа и остальные теперь полностью подчинялись Лиелину. Сейчас в срочном порядке строился огромный дворец, способный вместить 10 тысяч человек. Для его строительства использовались самые ценные ресурсы, совершенно не беспокоясь о расходах. «Вы хорошо справляетесь». Лиелин стоял прямо, держа руки за спиной, и смотрел на высокие горы вдалеке, разговаривая с Аффой, а остальные стояли позади него. «Для нас большая честь, что мы можем трудиться для вашего величества». Аффа и другие одновременно ответили с подлинной благодарностью в глазах. Их настоящие тела уже прибыли на светящиеся топи, они оставались в зоне утренних звезд. Альянс чернокнижников в прошлом был слишком слаб и мог защитить себя только благодаря объединенным силам чернокнижников 5 ранга, вместе с боевой мощью крепости. По этой причине настоящие тела этих чернокнижников 5 ранга не могли уйти, и они могли передвигаться по континенту только с помощью клонов. Для Альянса чернокнижников это было величайшим унижением. Теперь, благодаря Лиелину, у них появилась уверенность, и они, наконец, смогли подставить свои тела под лучи солнца, и им не нужно было красться, как мышам, в районе утренней звезды. Теперь они по-настоящему испытывали к Лиелину чувство благодарности. «Кстати, ваше высочество, вы действительно собираетесь обосноваться здесь? Может, вы и сможете получить здесь выгоду от торговли с подземным видом, но ведь центральный континент гораздо более обширен». Аффа говорил немного нерешительно, но с явной надеждой на лице. Хотя ресурсы на центральном континенте чрезвычайно многочисленны, они уже давно были прибраны к рукам многими другими организациями. Лиелин наблюдал за Аффой с легкой улыбкой на лице, словно видя его мысли насквозь. «Конечно, наша организация может устранить все другие организации и даже начать охоту на магов и сжечь их всех, но что потом?» «Потом», — Аффа покраснел, очевидно, возбужденный словами Лиелина. «После того, как я исчезну, что будет с вами?» Голос Лиелина стал ледяным, и каждый чернокнижник смертельно побледнел, словно оказавшись в мире льда. «Почему, ваше высочество, вы уже вступили в область законов? Разве на континенте существует хоть что-то, способное представлять для вас опасность?» Джеффри и другие не могли его понять. В ответ Лиелин просто усмехнулся. «В самом мире магов я не соответствую тем существам 8 ранга, которые пережили древнюю заключительную войну. Астральное пространство настолько обширно, и существует бесчисленное количество миров. Кроме того, я еще не достиг области бессмертия, а кто среди тех миров может сказать, что он бессмертен и будет жить вечно?» Наблюдая, как Аффа и остальные уходят, в глазах Лиелина блеснула насмешка. То, что он упомянул, было лишь частью истинной причины. Более важно то, что преимуществ на южном побережье для клана Ураборос хватало, чтобы жить и развиваться. Какими бы удивительными ни были ресурсы центрального континента, они были для него бесполезны. Для того, чтобы заполучить ресурсы на центральном континенте, сформированные в течение длительного времени, ему пришлось бы потратить некоторое время и усилия, а также, как следствие, настроить против себя всех монархов, в чем он не видел никакой для себя выгоды. Если бы это было ради Фри, Селина или Гилберта и Эммы из клана Ураборос, Лиелин, возможно, и приложил бы усилия. Однако кем был Аффа? Одним из союзников Альянса Чернокнижников. Этого статуса не хватало, чтобы Лиелин пожелал действовать. Во всяком случае, как только он показал бы свою силу и запугал монархов Чернокнижников, они определенно увидели бы выгоду в том, чтобы склониться перед ним и выразить свою добрую волю. Выделив Альянсу Чернокнижников все ресурсы, Лиелин верил, что в полной мере отплатил им за все то, что они для него сделали. Вдобавок к этому, благодаря ему в качестве сдерживающего фактора, Альянс Чернокнижников мог теперь ничего не опасаться на центральном континенте. По крайней мере, эти так называемые кампании против чернокнижников больше не будут появляться в открытую. Поэтому Лиелин чувствовал, что уже и так достаточно сделал для Альянса Чернокнижников. Лиелин, конечно, думал о таких вещах, как завоевание центрального континента и основание империи чернокнижников или что-то в этом роде, но позже отказался от этой идеи. В конце концов, независимо от того, насколько большую империю и организацию он мог создать, все, что он ему было нужно, преследовать вечность, став магом 7 ранга. Это была главная цель любого существа законов. Область законов, существующая вместе с этими законами, имела вечную славу. Вечность была не длительной, но чрезмерно надежной, а теперь у него появился такой шанс. Ради этого небольшого шанса, эти существа законов были готовы отказаться от всего, и Лилин не был исключением. Как только эта церемония закончится, я встречусь с этими существами законов в мире магов, подпишу соглашение, а затем исчезну. Глаза Лилина сияли решительностью. Он продвинулся на шаг вперед и даже связался с широкой и глубокой силой законов. Различные хранящиеся внутри нее тайны, а также его долгая жизнь, вселили ему желание уйти в уединение на тысячи лет и сосредоточиться на исследованиях, независимо от всего остального. С более высоким статусом и большей силой, в момент, когда все могло быть легко получено, все мирские вещи прекращали представлять для Лилина важность. То же самое ощущали и другие существа законов. Обнаружено гигантское воздушное судно. Судя по символу, оно принадлежит организации из небесного города с приглашением первого класса. Солнце ярко светило в безоблачном лазурном небе. Внезапно в воздухе появился большой дирижабль, гладкая поверхность которого была такой же гибкой и острой, как у рыбы меч, а металлический блеск отдавал вокруг мерцающим светом. Люди, находившиеся во временном командном центре, немедленно стали взволнованными. Издать сигнал. Издать направляющий сигнал. Это центральная площадка клана Ураборос. Дирижабль, прибывший из уважаемого небесного города, пожалуйста, следуйте нашим руководствам и опуститесь на площадку под номером 23. Важная информация была передана трижды, прежде чем они получили обратный ответ. Принято. Гул. Гигантский дирижабль приземлился на землю. По сравнению с окружающими дирижаблями он был явно превосходящим и величественным. Дверь кабины открылась. Первым вышел человек с тремя парами крыльев. Чистые белые крылья делали его похожим на ангела, и, пока он спускался, от него исходило чувство полной святости. Это истинное тело небесного монарха. Окружающая толпа мигом замолкла, и многие стали кланяться, желая выразить ему свое уважение. «Уважаемый монарх, пожалуйста, пройдемте со мной». Его высочество Лилин проделал весь этот путь, чтобы поприветствовать вас. В этот момент вперед вышла чернокнижница-змея и, почтительно поклонившись, повела за собой небесного монарха, когда тот только спустился на землю. Время от времени слышались перешептывания в толпе. Истинное тело монарха. Даже на центральном континенте маги рассветной зари редко показывают себя. Разве ты не знаешь, почему так происходит? С появлением нового монарха остальные, обладающие подобным статусом, должны поприветствовать его лично и поздравить, ведь в противном случае это будет невежливо с их стороны. Сейчас мы сможем увидеть прибытие всех монархов центрального континента. Это церемония монархов. За небесным монархом последовало много магов из небесного города, и от всех них излучалась аура эрудированности. Как организация с самыми обильными интеллектуальными ресурсами, маги небесного города объединялись в целые группы. Все изменилось. Вейер следовал за толпой, особо не привлекая к себе внимания, изредка осматривая окрестности. Помимо организации из небесного города, здесь собрались практически все другие высокоранговые маги центрального континента, создав огромный поток людей. Вейер гордился своей силой утренней звезды. Подобные ему встречались нечасто, но они и не сильно выделялись на его фоне. Только по прибытию магов Сияющей Луны, магов 5 Горанга, в толпе послышались вздохи, а с появлением монарха и вовсе произошла огромная суматоха. «Лилин, Лилин Ферлие, значит, ты уже оставил меня так далеко позади и достиг вершины центрального континента?» Вейер сокрушался. Все эта церемония и слава принадлежала молодому человеку, которому он даже не мог завидовать. Хотя все они были гениями одного поколения, они практически вырвали всю славу, принадлежавшую этому поколению. Даже в древние времена его талант должен был быть как у тех монстров. Верно, Вейер горько смеялся. Он больше ни о чем не мог думать. Когда разница между ними стала такой огромной, все обиды и безумства стали бессмысленными. Вейер прекрасно это понимал. «Приятно познакомиться с вами, а точнее, мы снова встретились, лорд небесный монарх». Шествие внезапно остановилось, и Вейер поднял голову, увидев улыбающегося молодого человека, облаченного в черную мантию мага. Он был молод. Нет, не так, он был очень молод. В этом возрасте многие могли достичь только 2 или 3 ранга. Мы больше не на одном уровне. Видя его появление, ни один человек в процессе не осмелился пошевелиться, поклонившись. Затем они отошли в сторону, отдавая всю площадь 2 монархам. Вэйр, возможно, не хотел этого делать, но у него не было иного выбора, кроме как следовать за толпой. «Я рад видеть вас, лорд Лилин. Должен сказать, вы действительно сильно меня удивили». Небесный монарх начал говорить, а его голос содержал мягкую и магнитную силу. «Меня зовут Забофель. Можете просто называть меня Забофель». «Хорошо, Забофель. Пожалуйста, следуйте за мной». Монарх Пылающего Пламени и другие уже прибыли. И Лилин развернулся. Так быстро, шок в глазах Забофеля был очевиден. Он думал, что прибыл довольно быстро, но к его удивлению, другие его опередили. Казалось, что шок и интерес со стороны окружающих к этому новоиспеченному монарху был ужасающим. Пока они разговаривали, Лилин изучал истинное тело Забофеля. Он видел Забофеля 2 раза. Один раз в небесном городе, а второй, во время нападения на монарха Пылающего Пламени. Но тогда он видел только его клонов. В некотором смысле, сейчас они встретились впервые. Глава 771. Известность. Великолепная церемония, состоявшаяся в светящихся топях, стала очень успешной и влиятельной встречей. Лилин не особо готовился к ней, оставив все это Фе и другим, и, в лучшем случае, он просто показывал свое лицо, приветствуя гостей и принимая подарки. Он также показал всем свои способности мага рассветной зари. Весь этот процесс означал, что время, когда Лилин показывал себя, было ограниченным, чем и заставлял многих высокоранговых магов скрежетать зубами от досады. Тем не менее Эффа и остальные имели большой опыт, поэтому смогли позаботиться о том, чтобы церемония была очень оживленной, и даже провели несколько аукционов среди магов. Надо сказать, что, из-за обширности центрального континента, магам из разных регионов было неудобно устанавливать связи. Во время этой церемонии они могли обсудить дела и обменяться услугами, что, безусловно, оказалось для них приятным сюрпризом. Даже столетия спустя, еще оставались маги, которые не забывали об этой церемонии. Конечно, высшие руководители крупных организаций были сосредоточены на более важных вещах. Хотя Лилин и не часто показывал себя, продемонстрированная им сила рассветной зари и уплотненное пламя души определенно не были поддельными. Это означало, что пророчество о самом сильном монархе родословной среди чернокнижников, которое в течение многих лет передавалось из поколения в поколение, наконец, сбылось. Многие маги теперь со сложными чувствами относились к подъему организации чернокнижников. Естественно, среди них имелось много недовольных. Тем не менее прежде, чем они могли объединить свои силы и что-нибудь замыслить, Лилин сделал что-то немыслимое. Под пылкими взглядами зрителей, Лилин вызвал на бой других монархов рассветной зари. Это был не просто бой один на один. Он собирался выйти против всех монархов одновременно. Когда Лилин первым предложил это, практически все подумали, что он сошел с ума. Даже как чернокнижник, получивший огромную силу от его родословной, как мог недавно продвинувшийся чернокнижник 6 ранга сравниться с монархами рассветной зари. Многие маги верили, что монархи не примут предложение Лилина, и даже восприняли это как оскорбление. Однако ход событий шокировал их. По какой-то причине, все монархи согласились на его предложение. Из-за местности и разрушительной силы, они решили сражаться не в основном мире, а в пространственной трещине. Это помешало многим низкоранговым магам проникнуть внутрь, и минимальное требование зрителей было поднято до 4 ранга уровня утренней звезды. Битва закончилась быстро, и практически в тот момент, когда маги 2 и 3 ранга начали беспокоиться от ожидания, множество высокоранговых магов внезапно вернулось из пространственной трещины. Тем не менее все они выглядели очень бледными, а некоторые даже что-то бормотали себе под нос, пребывая в состоянии глубокого шока. Такое же выражение на лицах было у нескольких магов сияющей луны и даже у монархов. За всеми ними следовал Лилин, выглядя крайне беззаботным. Результаты были очевидны. Шок, который испытали все маги, был ужасающе огромным. Лилин сразился со всеми монархами в одиночку и фактически добился победы, причем за столь короткое время и с такой легкостью. Маги обменивались взглядами, предчувствуя, что скоро на центральном континенте грядут радикальные перемены. После этого многие маги утренней звезды не смели даже заикаться об этом, но многие из тех, кто наблюдал за битвой, делились своими впечатлениями о битве с близкими друзьями и семьями. Детали боя постепенно просочились в массы. Судя по их словам, лорд Лиэлин с самого начала проявил необычайную силу. Будь то маги утренней звезды, сияющей луны или даже монархи рассветной зари, все они могли лишь дрожать, столкнувшись с его энергетическими волнами. В тот момент, когда они сражались, все монархи проиграли сразу, и даже получили ранения различной степени тяжести. Нет, возможно, еще до того, как они начали сражаться, они уже были побеждены. Такой невообразимый и возмутительный бой сразу вызвал много подозрений, но, по мере распространения слухов, никто не стал идти против них, и центральный континент погрузился в смертельную тишину. Единственное изменение состояло в том, что, даже обсуждая эту тему, никто из магов не смел даже упоминать имя Лиэлина, вместо этого, заменяя его на монарха родословной. Таким образом, слава Лиэлина распространилась с поразительной скоростью, и Альянс Чернокнижников воспользовался этим, начав стремительно развиваться. Конечно, именно это и произошло в будущем. Для Лиэлина же, эта церемония была чрезвычайно скучной. Ценные подарки, преподнесенные ему организациями в знак проявления их доброй воли, в его глазах были ничем. Для борьбы с монархами, он высвободил менее 1% ауры своего тела, но эти монархи не смогли выдержать даже этого. Все это ослабило интерес Лиэлина. После поспешного окончания церемонии он, к своему удивлению, получил достаточно времени, чтобы заняться своими делами. В экстравагантном дворце Лиэлин варил себе кофе. Будь то измельчение кофейных зерен или более поздние процедуры, в его руках все проходило гладко и имело некую красоту. Хе-хе, похоже, Вейер был весьма шокирован. Перед ним сидела Мелинда в пальто из лисьего меха, а ее шею украшал хвост самой лисы, с интересом осматривая Лиэлина с головы до ног. «Этот мальчишка», — Лиэлин усмехнулся, качая головой. Отныне любые таланты и тому подобное были для него ничем. Мелинда потягивала кофе, посерьезнев. Хотя она уже оценила Лиэлина, ужасающая сила, которую он проявил, все же превзошла ее ожидания. Даже то, что он продемонстрировал, вполне могло быть верхушкой айсберга. Мелинда слегка выпрямила спину и мрачно спросила: «Лорд Лиэлин, вы уже коснулись области законов?» «Да», — кивнул Лиэлин, услышав резкий вопрос Мелинды. Как старожил, живший уже в течение длительного времени, Мелинда, определенно, была осведомлена об ужасе законов. Лиэлин явно был не из тех, кто любил хвастаться, будучи еще неопытным и недалеким. Вместо этого он, скорее, проник в более глубокие области, что и привело к таким ужасающим изменениям. Неудивительно. Мелинда начала смеяться. Неудивительно, что вы так легко справились со всеми нами. Лиэлин взглянул на нее. По его мнению, Мелинда тоже была хитрым человеком, происхождение которой было еще более загадочным, чем у других монархов, и ему казалось, что она владела множеством тайн. «Тогда какие у вас планы на будущее? Вы собираетесь объединить центральный континент?» – нервно спросила Мелинда. Она все равно уже приняла решение. Если бы у Лиэлина было желание, она первой показала бы ему свою искренность. Ужас, который испускали существа законов, не мог быть остановлен магом 6 ранга, вроде нее, которая только лишь немного углубилась в законы огня. По его воле весь центральный континент мог только дрожать от страха и повиноваться. Мелинда была уверена в этом. «Нет, я никогда не думал об этом». Лиэлин впервые посмотрел на Мелинду, и только, когда она начала ежиться в недоумении, он усмехнулся в ответ. «Меня не интересует центральный континент. Как ты уже видела, клан Ураборос перемещается на южное побережье. Только одна ветвь клана останется связующим звеном с центральным континентом». Услышав слова Лиэлина, Мелинда вздохнула с облегчением. Она знала, что у него нет причин обманывать ее. «Тогда я благодарю вас от имени всех магов континента. Спасибо, что освободили нас от ужасного кровопролития», — торжественно произнесла Мелинда и поклонилась. Лиэлин же воспринял все это равнодушно. «О, я тоже приготовила для вас небольшой подарок. Надеюсь, вам понравится». Мелинда ухмыльнулась, как маленькая лиса, и хлопнула в ладоши. «Лорд Лиэлин», — волшебница, одетая в черное, вышла из угла, опустившись перед ним на колени. «Это же Танаша», — кивнул Лиэлин, опознав женщину. Он больше не обращал внимания на магов 3 ранга, вроде нее. Приняв его подарок, она пошла по пути мести. «Эта девушка полагалась на подаренную вами силу и уже отомстила Харперу. Каким-то таинственным образом ей удалось оскорбить несколько организаций и застрять на моей территории. Мелинда хихикнула. Конечно, я уже помогла ей разобраться с этими крошечными проблемами. МХМ, ответил Лилин, Танаша, ты вовремя. Мы планируем переезжать. Найди госпожу Фрию, она тебя устроит. Удивительно, но Лилин ничего не чувствовал, наблюдая, как Танаша почтительно уходит. По одному лишь его жесту, большое количество магов 4, 5 и даже 6 ранга, поспешно приходили, чтобы выполнить его поручение. Ему теперь было мало этого подчиненного 3 ранга. Конечно, она была одной из его людей, и он, естественно, предложил ей выход. Спасибо, что помогла Танаше. Меня больше интересует техника разделения души, о которой ты упоминала ранее, и у меня имеются другие мысли по этому поводу. Я надеюсь обсудить это с тобой. Поболтав некоторое время, Лилин перевел разговор на более важную тему. Это была настоящая причина, по которой он встречался с Мелиндой. Методы разделения души на 2 части, если вы заинтересованы в такой опасной технике, я, естественно, расскажу все, что знаю. Хотя Мелинда была удивлена, она с легкостью согласилась. Глава 772. Эксперимент по разделению души. БИП. База данных по методам разделения души завершена, переименована в технику разделения источника души. Наблюдая за уходящей Мелиндой, которая дала ему все, чего он хотел, Лилин услышал и чипой коснулся своего подбородка. Он воспользовался Мелиндой и получил ее методы по разделению души. На этот раз, углубленно обсудив с ней этот вопрос и заполнив пробелы, он добился значительного прогресса. Эта техника была весьма важна для Лилина, до такой степени, что повлияло бы на его рост в будущем. Решив проблему с этой техникой, Лилин, находясь в отличном настроении, позаботился о скрытых повреждениях души Мелинды, во многом из-за благодарности к ней. Процедура разделения источника души теперь полностью мне понятна. Метод имеет очень высокий уровень успеха, поэтому остается вопрос, как управлять другой половиной источника души. Лилин коснулся своего подбородка, погрузившись в глубокие раздумья. Хотя техника разделения души Мелинды была очень хорошей, в ней имелся один огромный недостаток – отсутствие возможности контролировать источник души клона. Даже сам монарх Пылающего Пламени погубил себя этим, а позже был уничтожен Мелиндой, которая захватила его силой. Лилину не хотелось бы столкнуться с такой ситуацией, как предательство собственной части души, и, следовательно, он должен был пресечь эту проблему на корню. В этот момент в комнату вошли Гилберт, Аффа и другие, со сложными выражениями на лицах. Ваше Величество, сбор и подготовка к перемещению клана Ураборос завершены. Хотя Лилин показал огромную силу и поддерживал их, тот факт, что они покинут центральный континент и будут теперь развиваться на южном побережье, был для них очень неудобным. Однако известности Лилина было более чем достаточно, чтобы Альянс Чернокнижников мог о себе позаботиться. Хорошо, тогда выдвигаемся, как только сможем. Лилин выглядел очень спокойным, и казалось, будто гора упала с его плеч. Причина, по которой он тратил столько времени на совершение чего-то столь бессмысленного, заключалась в имеющихся у него одолжениях и долгах. Как только все будет сделано, он сможет спокойно сосредоточиться на поисках вечности. Вскоре на центральный континент была сброшена еще одна бомба. Самый могущественный монарх, монарх родословный, который в одиночку победил многих других монархов, переместил клан Ураборос далеко от центрального континента в пустынное место, где не хватало магов. Лилин Ферлье перебрался на южное побережье. Хотя Альянс Чернокнижников и делал все возможное, чтобы не оглашать этот факт, когда перемещалась целая организация, они никак не могли этого скрыть. Между тем, с развитием Альянса Чернокнижников, безопасность многих чернокнижников не была проблемой. Они даже расширили свои территории на центральном континенте. В конце концов, Альянс Чернокнижников превратился в крупнейшую организацию на центральном континенте, которая еще долго должна была просуществовать. Конечно, это не имело ничего общего с Лилином. Даже если бы он узнал об этом, он не пошевелил бы и пальцем. Урегулировав вопросы с кланом Ураборос на южном побережье и организовав торговлю с подземным миром, Лилин полностью ослабил свой контроль над всем. Помимо сопровождения Фри и ухода за Саиром, большую часть времени он проводил в лабораториях. Силы клана Ураборос было более чем достаточно, чтобы подавить все южное побережье. С развитием торговли с подземным миром, клан быстро встал на ноги и расширил свою власть. Пройдя через все это, Лилин, наконец, мог успокоиться. Он снова обратил внимание на свои интересы. Глубоко под землей, в лаборатории с неизвестным местоположением. Начать тест 2419. Прозвучал голос Лилина, и в его голове тут же возник механический голос Эйчипа. Бип. Начинаю эксперимент. Записываю данные. Из-за огромной стеклянной стены Лилин теперь наблюдал за двумя выращенными им телами. У обоих имелись уникальные характеристики подземной расы, а самыми шокирующими были их иллюзорные лица, из-за которых они выглядели так, словно носили полупрозрачные маски. Электрический ток постоянно тек через них по приказу Лилина, и из задней части тел морских свинок торчало множество прозрачных трубок, через которые в них заливались неизвестные жидкости разного цвета. Ух, хе-хе, два подопытных тела вели себя по-разному. Их плоть дергалась, будто под их кожей двигались крошечные крысы, а мясистые опухоли продолжали образовываться и разрастаться на их телах. Они выглядели отвратительно и страшно. Больше всего внимания привлекали их лица, иллюзорные маски души которых становились еще более ослепительными, а выражения – еще более сложными. Цель реагирует в пределах нормы. Отклонений не обнаружено. Продолжал высвечивать свои отчеты и чип. Инициирую попытку удаленного контроля целей. Пряди полупрозрачных нитей спустились вниз и прикреплялись к фантомной фигуре шестиногого золотого паука в самом конце. Полупрозрачные нити сначала распространились над лицом подопытного тела, а множество его ног прощупывали его лицо, заставляя ее корчиться от острой боли, прежде чем двинуться дальше, к следующей. Гулу, гулу. Когда полупрозрачные нити связались с другим экспериментальным телом, оно вдруг начало энергично дергаться. Начинаю отклик души. Экспериментальное тело номер 2 бьется в конвульсиях. Излучаются сильные энергетические колебания души. Продолжай. Откорректируй соотношение второй смеси зелья и третьей сущности укрепления жизненной силы. Лилин выглядел серьезным. Начинаю корректировки. Энергетические волны цели стабилизируются. Удалось ли мне сделать это? Наблюдая за интерьером лаборатории, которая стала тихой, в его глазах появилось предвкушение. Однако эта радость вскоре исчезла. Два экспериментальных тела взорвались и, сопровождаясь воплями и мощным взрывом, забрызгали стеклянные стены кровью и грязью. Цели погибли. Души погасли. Эксперимент провалился. Холодный голос заставил Лилина вздохнуть. Я снова потерпел неудачу. Проблема в пауке-ветре. Возможно, в следующий раз мне стоит использовать лучшее клеящее вещество. После неудачного эксперимента, Лилин успокоился и стал фиксировать результаты своих экспериментов. Хм, сразу после этого, подняв бровь, он отложил ручку в сторону. Прошло 10 лет, пробормотал он про себя, внезапно исчезая из лаборатории и пребывая в другое пространство. Лорд Игнакс, давно не виделись. Все соглашения подготовлены. Лилин улыбнулся и поприветствовал мага перед собой, одно из существ законов. Игнакс улыбнулся и кивнул. Да, лорд Лилин. Кроме того, многие наши товарищи очень взволновались, узнав о вашем существовании, и не смогли подавить свое желание встретиться с вами. Тогда давайте пойдем к ним. Я глубоко восхищаюсь этими древними и могущественными существами. В глазах Лилина засиял яркий блеск, и они оба превратились в свет и исчезли. По пути Лилин передал ему послание. Кроме того, лорд Игнакс, по поводу торговли с подземным миром. В конце концов, он должен был сообщить об этом защитнику первых нескольких уровней подземного мира. Что? Это не проблема. Если хотите, я могу даже подарить вам первый уровень. Удивительно, но Игнакс не возражал. Для существа законов, вроде него, выгоды торговли, которые затрагивали только первый уровень, были бессмысленными, и это ни капли его не оскорбило. Тогда мне легче. Также, воспользовавшись этой возможностью, Лилин снова начал болтать. В конце концов, поскольку Игнакс был старше его, он обладал большим количеством знаний, которые сейчас были ему очень нужны. Они рьяно обсуждали все по пути. Игнакс был довольно поражен тем, насколько талантливым и эрудированным был Лилин. В конце концов, глубокие знания Лилина, как существа законов, которое только недавно продвинулось, далеко превосходили всех его сверстников. Пока они беседовали, они все глубже и глубже погружались в подземный мир. В итоге они прошли через 7-й уровень и вошли в темное и неизвестное пространство. Основываясь на том, что я знаю из моего предыдущего мира, мы уже должны были достичь ядра. Это, Лилин осмотрелся. Пустота и тьма походили на неизвестные слои вселенной, удерживая таинственную волю мира внутри них. Чем ближе Лиелин приближался к ядру, тем больше мог ощутить существование воли мира. Сейчас она была слаба и спала, но Лиелина поразила простая природная сила, которую она испускала. «Добро пожаловать в самый глубокий регион подземного мира, а также туда, где находятся высшие силы мира магов». Игнакс полностью потерял свою человеческую форму и превратился в неизвестное существо. Законы. Лиелин закрыл глаза. Здесь он мог четко ощущать существование множества законов, и некоторые из них были даже явно заметны. Окружающая среда здесь была намного лучше, чем на поверхности мира магов. Бип. Обнаружены следы разрушенных пространственно-временных путей. Сила мирового происхождения рассеивается. В этот момент в его голове раздался голос Ичипа. Это разрушенный мир ядра, оставшийся после древней заключительной войны. Лиелин теперь понимал, почему все существа 8 ранга остались здесь, не желая уходить. Из-за доступности законов и исходящей от них силы мирового происхождения, привлекательность их помощи ни с чем нельзя было сравнить. Если бы он мог, то определенно остался бы здесь навсегда. Глава 773. Путь. Добро пожаловать, новоиспеченный друг. Полоса кипящего горячего света внезапно вылетела из темноты, и Лиелин, казалось, увидел пламя от ядра земли. Это сердце матери, самое сильное среди нас, представил Игнакс. Несколько других мощных сознаний спустилось, когда прозвучал его голос. Это суверенный король смерти. Это владыка бездны. Перед ними начало появляться множество существ 8 ранга, некоторые из которых, как поговаривали, существовали только в древних легендах и мифах, а о некоторых Лиелин еще даже и не слышал. «Приветствую вас всех!» — поприветствовал их Лиелин. Позади него возник огромный фантом Таргариен, и сила пожирания закрутилась вокруг него. Какой интересный парень! Он действительно постиг силу пожирания. Этот путь очень сложный. Вы помните того игривого чайника 320 000 лет назад? Он, вроде бы, шел по тому же пути. Ты потомок владычицы змей, но все же смог прорваться сквозь кандалы. Поздравляю! Многие создания начали переговариваться между собой или выражать свою добрую волю. Простой передачи мыслей было достаточно для тех прорвавшихся монархов рассветной зари, которых Лиелин победил ранее, чтобы они попросту взорвались и погибли на месте. Тишина. Когда заговорило сердце матери, многие сознания успокоились. Во-первых, давайте поприветствуем Лиелина Ферлье, нашего нового товарища. Было очевидно, что среди них сердце матери было самым мощным существом, и многие существа законов позволили ей взять на себя инициативу. Соглашение подготовлено. Ты можешь взглянуть. Обычная доска почвы вылетела из ядра и приземлилась перед Лиелином. На ней было написано соглашение с использованием слов законов. Лиелин взглянул на нее. Условия были общими, например, что он, как член мира магов, должен защищать его и предотвращать вторжение чужаков. Зато, в свою очередь, раз в столетие, он несколько лет мог постигать в этом месте силу законов, и даже иметь шанс поглотить часть силы мирового происхождения. Мировой силе происхождения есть предел. Даже существо законов не может безостановочно поглощать ее без каких-либо ограничений, иначе все будет разрушено. Даже в нашем случае мы не можем неограниченно черпать силу мира без. Всему должен быть предел, начало объяснять сердце матери. Меня это устраивает. Лиелин, естественно, знал причины этого. Он кивнул, и черная печать Таргариен появилась внизу куска почвы. Почва в одно мгновение рассыпалась и, казалось, привлекла внимание воли мира, посылая в нее потоки таинственной силы. С великим миром магов в качестве свидетеля, я объявляю о подписании контракта. Голос сердца матери был мрачным, а остальные существа ревели и кричали. «Добро пожаловать, малыш! У нас уже давно не появлялось новой крови, еще со времен древней битвы. Очевидно, что после подписания соглашения эти существа начали действительно относиться к нему как к одному из своих. Поговорив с ними, Лиелин впервые постиг некоторые из мировых законов, которые продемонстрировало сердце матери, а также поглотил часть силы происхождения, прежде чем покинуть это место вместе с Игнаксом. «Пожалуйста, будьте уверены, друг мой», — произнес Игнакс дружелюбным и мягким голосом, как только они ушли. «Я найду способ, чтобы вы решили проблему контроля над разделенными источниками души. Спасибо, я оставлю это на вас». Лиелин благодарно кивнул. Этот высокоранговый метод разделения души требовал много времени даже с исследованием и помощью АТ-чипа. Его единственным выбором было воспользоваться помощью других существ-законов. На самом деле, нам должно хватать и обычных клонов. Почему вы пытаетесь сделать что-то столь опасное, как разделение своего источника души? Игнакс прикусил губу и начал давать ему советы. Я знаю, клоны очень полезны, но их минус состоит в том, что нельзя разорвать их связь с телом хозяина. Это огромная проблема, ответил Лилин. Лилин сейчас уже мог создавать клонов, подобных глазу суда или нечестивому Филбриду. Возможно, их даже нельзя было назвать клонами, это просто были проекции его силы. И как существо законов, Лилин очень четко осознавал слабость таких проекций. Как только связь обрывается, проекция становится бесполезной, и эту связь уже никак не восстановить. Хорошо, я позабочусь об этом. Воспользовавшись библиотекой мудрости, передаваемой в семье из поколения в поколение, я думаю, что смогу получить результат в течение 3 столетий. Игнакс многозначительно посмотрел на Лилина, а его проницательный взгляд едва не пронзил разум Лилина и увидел его планы. Ну что ж, тогда я пойду, милорд. Лилин слегка поклонился и исчез, превратившись в полосу черного света. Он оставил Игнакса стоять на месте, погрузившись в глубокую задумчивость. Разделение источника души, возможно, даже сердце матери не осмелилось бы на что-то подобное. Интересно, бормотал про себя Игнакс, когда в уголках его губ появилась загадочная улыбка. Он превратился в пучок тумана и, словно слившись с миром, полностью исчез. Скорость существ законов была невообразимой. За короткое время Лилин успел вернуться в свою лабораторию. Полусидя на диване, он остановил свои исследования и начал потирать виски и чип. «Покажи мне мою текущую статистику». Лилин Ферле, чернокнижник 6 ранга, родословная, Таргариен, 6 ранг, сила, 173-21, ловкость, 126-07, живучесть, 255-37, духовная сила, 450-12, постижение законов, пожирание, 99%. Тут же показал ему и чип. Увидев характеристики, Лилин удовлетворенно кивнул. Получение такого небольшого количества силы мирового происхождения так сильно увеличило мою живучесть. Повышение любой из характеристик даже на 1 единицу было на уровне существа законов чрезвычайно хлопотным. Вся энергия, которую Лилин поглотил во время своей расправы, не могла повысить его живучесть так сильно, но теперь все его показатели выросли. Сила мирового происхождения – это действительно лучшее дополнение для существа законов, размышлял про себя Лилин. Он вспомнил мир магов еще до начала древней войны. Многочисленные высшие силы мира магов были увлечены вторжением в другие миры и захватом их мирового происхождения. Этот факт, вероятно, имел какое-то отношение к этим действиям. Жаль, что обычная сила мирового происхождения мало влияет на меня нынешнего, для меня будут полезны только огромные миры вроде мира Чистилища, или еще более мощные миры. Он знал нескольких могущественных миров, вроде мира Чистилища. Самый могущественный мир магов, мир богов, мир воображений, ледяной мир, мир теней и еще несколько других. Неудивительно, что эти древние маги не отказались от вторжения в мир богов, и это привело к трагедии. Сила происхождения, сравнимая с той, что получают из мира магов существа законов, подобно смертельному яду. Подписав соглашение, он теперь тоже стал одним из таких существ. Они, возможно, не все ему рассказали, но зато передали Лилину много общих знаний. Среди всей предоставленной ими информации, имелся и путь к получению силы после 7 ранга. Лилин мог подтвердить истинность этой информации, опираясь на свое понимание законов и моделирования, а также на анализы и чипа. Переход с 6 на 7 ранг – это усовершенствование законов и начало качественного изменения, а также эволюция. Лилин мысленно вернулся к той информации, которую только что получил. Маги 6 ранга укрепили свои души и уже достигли пределов своего пути, высшей точки развития. Единственный способ прорваться для них – это законы. После полного овладения силой законов, маг погружается в область 7 ранга, после чего происходит качественное изменение всех его характеристик. В первобытные времена этим существам поклонялись, как божествам или тотемам. Путь 7 ранга полностью постигает определенный закон. 8 ранг включает в себя постижение нескольких законов и поиск собственного пути, а после – сплавление их вместе, используя материалы. Лилин сразу вспомнила владычица змей. Владычица змей, например, определенно владеет больше, чем одним законом, и материалом, с помощью которого она сплавляла их, должна быть сила теней, являющаяся источником мира теней. Используя силу теней в качестве носителя и полностью выплавив силу законов, владычица змей, вероятно, сможет подняться до пика 8 ранга, и может даже нацелиться в область 9 ранга. Поэтому она имела огромное желание полностью контролировать мир теней и даже не возражала против того, чтобы захватить его силой. Конечно, насколько Лилину было известно, ее усилия сошли на нет, и даже заставили ее бежать, поджав хвост, увести все свое потомство и спрятаться в мире чистилища. В древнем мире магов существовало много магов, сплавлявших разные законы, и нашедших свои пути. Лилин даже начинал думать, что сердце матери тоже было одним из таких существ, и они могли ощущать, что путь прорыва к 9 рангу лежал в мире богов. Основываясь на мыслях об этих существах, они считали, что, овладев законами богов, силой происхождения их мира, а также силой происхождения мира магов, и, слив две эти силы, они смогут прорваться через порог 9 ранга и достичь вечности. В глазах Лилина плясали восхищение и страх. Какая безумная логика. Эти безумцы, сами по себе, не страшны. Но вот могущественных безумцев было бы достаточно, чтобы уничтожить целый мир. Все, что произошло после, превратилось в древнюю заключительную войну. Ни мир магов, ни мир богов не получили от этого никакой выгоды, и оба потерпели сокрушительное поражение. Многие законы просто исчезли, в результате чего обе стороны упали в силе, и теперь были в состоянии бороться только за место на пороге смерти. Чтобы захватить чью-то силу мирового происхождения, необходимо устранить его существо законов, происходящее из мира богов, а затем уничтожить их волю мира. От одной лишь мысли об этом по его коже пробежал холодок. Глава 774. Тайны богов. Безумцы. Они все сумасшедшие. Лилину стало страшно. Такие безумные методы, естественно, привели к безумной контратаке всего мира богов, которая, в итоге, переросла в ненависть между двумя мирами, которую они так и не смогли преодолеть. Возможно, даже воля мира магов не согласилась бы на это. Эти сумасшедшие маги 8-го ранга, должно быть, сражались до предела и погибли во время древней заключительной войны. Конечно, имелась вероятность того, что они выжили, затаившись во тьме и тихо зализывая свои раны, возможно, даже дожидаясь следующей возможности для сражения. В конце концов, когда маг достигал 7 ранга, его живучесть и приспособляемость увеличивались до невероятных значений. Такие вещи, как создание десятков тысяч клонов и возрождение с помощью капельки крови, не являлись проблемой для таких существ, уже достигших пределов силы. Возможно, из всех существ, которых я видел, может быть несколько таких, кто все еще сохранил свои амбиции и хочет вторгнуться туда. Лилин погладил подбородок, а его губы изогнулись в улыбке. Но мне это нравится. Продвижение после достижения 7 ранга слишком медленное. Его нельзя сравнить со скоростью пожирания ради достижения большего предела силы. Сердце матери даже сообщило Лилину важную информацию, имеющую отношение к богам из мира богов. Хотя они тоже соответствовали магам 7 ранга, пути их силы отличались от таковых у магов, и одним из них был путь веры. Собирая эмоции и даже рассеянную силу души разумных форм жизни, они сливались со своими собственными законами, а затем сжигались божественным пламенем, таким образом, начиная идти по пути Бога. В каждом мире имелась своя система силы, и все они отличались друг от друга, но в некоторых мирах ее вовсе не было, и Лилин уже хорошо понимал это. Хотя путь веры и был похож на путь жертвоприношений, между ними имелись существенные отличия. Конечно, Лилин фокусировался не на этом, а на другой важной информации, которую раскрыло ему сердце матери. Магами с легкостью была захвачена сила законов, которой обладали боги. Во время древней войны многие маги убивали богов и захватывали их силу законов, тем самым стремительно продвигаясь. Кроме того, ходили слухи, что боги могли делать то же самое, но им приходилось платить за это огромную цену. «Сила захватывать законы», — хмыкнул Лилин. Он давно уже знал об этом и однажды даже воплотил это в жизнь. Верно, верховный король Чревоугодия, Вельзевул, был богом из мира богов. Конечно, более подходящим названием для него был демон. Во всяком случае, Казалось, будто в том мире лагеря разделились на добрые и злые, а существа, поддерживающие порядок, назывались богами, в то время как противостоящие им, демонами, дьяволами и другой тому подобной нечистью. Независимо от того, как их звали, они, бесспорно, обладали огромной силой, которой другие формы разумных существ могли только поклоняться в страхе. Так как мы с Игнаксом оба, существа, постигшие законы, я не могу захватить его законы. Возможно, я получу эту способность, как только достигну 8 горанга, но мне придется заплатить за это огромную цену и приложить много усилий, и мне, в любом случае, нужно будет полностью постичь закон пожирания. Но с Вильзевулом все по-другому. В моем прошлом продвижении, процесс казался слишком легким даже при помощи мира чистилища и моих предыдущих планов. Он пришел из мира богов, и тот факт, что он мог так легко поглотить его закон, являлся одной из причин, почему Лиилин нацелился именно на него. В противном случае, Лиилин мог бы сосредоточиться на одной лишь владычице змей, но лишить ее закона было бы для него непосильной задачей. Это, несомненно, породило бы огромные изменения, которые могли сказаться на его продвижении. Исходя из слов сердца матери, существа законов в мире богов имеют определенную характеристику. Их сила исходит из сочетания теократии, божественного пламени и силы веры. Если найти правильный метод, то можно будет захватывать их силу законов гораздо легче, чем у существ из других миров. Именно поэтому многие маги древнего мира и согласились объявить им войну. Могущественные существа могли захватить источник происхождения мира богов, в то время как другие существа законов выслеживали богов и отбирали у них всевозможные законы, тем самым быстро продвигаясь. Конечно, имелись и другие переменные. Лиилин размышлял над этим. Если бы все было так просто, мир богов уже давно был бы уничтожен. Эти боги, возможно, могут быть слабее, когда сражаются за пределами кристаллических стен, но если они сражаются на земле мира богов, они получают огромные усиления, которые, возможно, даже превосходят силу магов аналогичного ранга. Возможно, из созданных ими полуизмерений, эти усиления могут достичь невообразимого уровня, позволив им сражаться даже с теми, кто выше их рангом. Союзнические силы мира магов не ограничивались одним миром магов. Это была эпоха, когда древние маги были самыми блестящими и великолепными. Из захваченных ими миров прибывали могущественные маги и присоединялись к войне. Однако окончательные результаты заключались в том, что мир богов все же смог противостоять множеству могущественных миров. Бой закончился поражением и тяжелыми ранениями обеих сторон. Такой ужасающий результат заставлял многих магов бледнеть, когда они слышали о богах. В конце концов, это система силы самого могущественного мира. Путь веры определенно имеет свои достоинства. Глаза Лиилина сверкнули. Чем сильнее был бог, тем страшнее был культивируемый им путь веры, что только усиливало любопытство Лиилина. Возможно, древние создания не ошиблись. Только соединив силы богов и магов, можно достичь силы, превосходящей вечность. Глаза Лиилина засияли с новой силой. Древние существа, я возьму на себя вашу незавершенную работу. Для того, чтобы преодолеть материальный мир и достичь вечности, Лиилин не имел ничего против покорения мира богов. Он, не раздумывая, уничтожал все препятствия, которые встречались ему на пути. Кроме того, раз дело дошло до завоевания мира богов, то у меня есть несравненное преимущество. Губы Лиилина изогнулись в улыбке, а лучи, похожие на звезды, замерцали в его руках. Это были координаты мира, излучающие уникальную ауру и содержащие в себе ощущение великой истории. В воспоминаниях Вильзевула имелись координаты мира богов. Это избавляет меня от хлопот, связанных с вымениванием их у других существ законов. Лиилин предпочитал скрывать свои мотивы, хотя тем, кто участвовал в древней заключительной войне, определенно было известно местоположение мира богов. Лиилин не хотел торговаться с ними. Он поступил бы неразумно, если бы начал разглашать свои планы. Кроме того, по провалу мира магов становилось очевидно, что простое насильственное проникновение здесь не сработает. Вместо этого ему следовало использовать более скрытый метод. Координаты требуются лишь для входа. Существует еще одна огромная проблема, не решив которую, я не смогу попасть в мир богов. Лиилин не мог не вспомнить знакомство с миром богов. По сравнению с другими большими мирами, Структура мира богов была очень уникальной. В материальном измерении было много других измерений, упакованных как улей. За пределами множества этих измерений имелся кристаллический слой, который был настолько прочным, что просто ужасал. Лилин привык называть его барьером мира. Эта кристаллическая стена не позволяла существам из других миров заглядывать внутрь. После древней войны, мир богов даже сознательно укрепил кристаллическую стену, что привело к их изоляции, сделав ее настолько крепкой, что, даже если бы древние маги снова появились, они все равно не смогли бы проникнуть сквозь нее. Конечно, как только кристаллическая стена будет атакована, последует соответствующая реакция и враждебность со стороны мира богов. Лилин не думал, что у недавно продвинувшихся или оставшихся богов возникнут проблемы, если они захотят разобраться с ним. Каким бы могущественным он ни был, он все равно был несравним с теми богами, которые пережили древнюю войну. Конечно, это касается его нынешней ситуации. В будущем все может измениться. Короче говоря, координаты мира богов – не проблема. Проблема в том, как прорваться через защитную кристальную стену, и раз дело дошло до этого, у меня есть прекрасный учитель, хмыкнул Лилин. Способ ловкого прорыва сквозь кристаллическую стену теперь должен был отличаться от прошлого раза, над чем яростно работали существа законов. Однако их труд до сих пор не принес никаких плодов, иначе древняя война уже давно разгорелась бы вновь. Кристальная стена походила на город в осаде. Люди извне хотели проникнуть внутрь, в то время как люди внутри хотели выбраться наружу. Очевидно, что верховный король чревоугодия, Вельзевул, преуспел в этом. Он, очевидно, ухватился за какую-то лазейку в кристальной стене и обошел силу изоляции, сумев в результате оказаться снаружи. Он провел ряд мероприятий, включая некоторые инвестиции и распространение своей веры. Он скрывался, и, хотя его несколько раз уничтожали при входе в другие миры, ни один маг не осознал его истинной личности и все относились к нему, лишь как к существу из другого мира. Однако независимо от того, насколько тщательно Вельзевул скрывал свою личность, Лилин держал его в руках и превратил его планы в трагедию. Мало того, что он превратился в ступеньку для продвижения Лилина, так еще и большая часть его силы законов была поглощена, в результате чего его основное тело получило тяжелые ранения и погрузилось в глубокий сон. Лилин же теперь знал о входе и выходе из мира богов, став соучастником его собственного падения. Очевидно, если бы Лилин смог успешно проникнуть в мир богов, то первым делом он убил бы Вельзевула и полностью поглотил всю его силу, ступив в область 7 ранга. Далее мне предстоит провести множество астральных экспериментов. Укрепляя свою силу, я найду способы попасть за кристаллическую стену. У Лилина имелись четкие планы на будущее. Вельзевул обладал ключом к выходу изнутри, и, поскольку он был уроженцем мира богов, он мог гораздо легче проникнуть в мир богов, чем Лилин. Сейчас Лилин должен был провести большое количество углубленных исследований касательно пути, которым пользовался Вельзевул, до тех пор, пока не сможет проникнуть в мир богов, создав себе фальшивую личность. Глава 775. Начало эры. Время промчалось в мгновение ока. Мир продолжал меняться. Лилин не чувствовал течения времени, поскольку он искренне посвятил свое сердце и душу исследованиям. Пока он усердно работал, незаметно проскользнули сотни лет. Конечно, существа законов, имеющие продолжительность жизни в десятки тысяч лет, за такое крошечное количество времени могли бы только вздремнуть. Но, в случае обычных людей, это означало более 10 поколений циклов жизни и смерти. Это был относительно длительный период времени даже для магов. Некоторые низкоуровневые маги, возможно, даже не проживали и стольких лет. Только всемогущие высокоранговые существа не обращали на течение времени никакого внимания. Для среднестатистических магов, живущих на южном побережье или даже в подземном мире, самым впечатляющим известием о внешнем мире стал внезапный подъем силы клана Ураборос. Нынешний клан Ураборос давно выбрался из своего тяжелого положения, когда у него имелось всего 2 или 3 мелких сошки. Вместо этого он вырос и стал влиятельной державой, охватившей весь мир магов. Его внушительное влияние распространилось даже на подземный мир. Семья Ферлие, стоявшая во главе клана Ураборос, была даже признана семьей с первой родословной. Мощная родословная, которая передавалась из поколения в поколение, затмевала все остальные семьи чернокнижников на центральном континенте. Их необычайные боевые возможности раскрывались очень быстро. Среди прямых потомков Лиилина подобные способности становились еще более очевидными. Даже энергии родословной его родственников по восходящей линии было достаточно, чтобы позволить другим семьям Кимоина извлечь из этого большие выгоды. Семьи Фри и Мэгги, очевидно, получали такие выгоды. Они внимательно следили за семьей Ферле, взяв на себя роль его подчиненных. Они также значительно очистили свои родословные, с помощью браков и других методов, увеличивая долю высокопоставленных чернокнижников все выше и выше, пока они, казалось, не стали бесконечным потоком. Это новое поколение чернокнижников обладало необычайной энергией, родословная Ирьяна верила в Лиилина, как создателя их родословной. Они стали основой правления клана Ураборос. Лиилин, кого постепенно начали воспринимать как божественное существо, уже стал частью легенд. Он не появлялся на публике на протяжении десятилетий, и его существование было покрыто мраком. Сайр и другие чернокнижники, дети его второго поколения, постепенно взяли под свой контроль власть в клане Ураборос. Команда чернокнижников, одетых в форму клана Ураборос, не спеша путешествовали по подземному миру. За ними следовало много пленников и припасов, которые, очевидно, были добыты путем грабежа. Шеф Лукка, численность персонала проверена, все на месте. Я могу подтвердить, что их клан полностью уничтожен, с почтением доложил обычный белокурый чернокнижник. Прекрасно, заковать их в цепи. Приготовьтесь продать их как высококачественных рабов, без намека на колебания произнес Лукка. Чернокнижники получали его приказы в обычном режиме и методично все выполняли, как будто уже очень привыкли ко всему этому. Подземный мир, к такому мрачному небу довольно сложно привыкнуть. Возможно, когда эта миссия будет выполнена, я подам рапорт и отдохну на поверхности некоторое время. Лукка смотрел на темное скалистое небо и не мог не вздохнуть. Будучи старейшиной клана Ураборос, ему было уже более 500 лет, и он пережил все основные события от первого нападения до последующей славы. Его юношеская внешность уже не могла скрыть постоянного истощения его тела. Действительно, вспоминая все это, мне кажется, будто я сплю, прошептал Лукка, глядя на многочисленных пленников и отряд, который снова двигался вперед. Все началось с того момента, когда лорд вступил в клан Ураборос. Он словно родился для того, чтобы быть сильным претендентом. Скорость, с которой он развивался, была настолько быстрой, что практически превзошла пределы воображения Лукки. Эти чертовы низшие существа, как они посмели ослушаться приказов клана Ураборос? Они просто вырыли себе могилу. Конечно, благодаря шефу Лукки нам легко удалось уничтожить их, проговорил белокурый член его команды, пытаясь выслужиться перед ним. Благодаря мне, ха-ха, в прошлом я, возможно, еще мог показать силу чернокнижника три ранга, но теперь, не смейся над своим дядей Луккой. Лукка смотрел на этого чернокнижника, когда в его глазах блеснул заботливый взгляд. По сравнению с истинной благородной родословной, с кланами Кровавой Змеи и семьей Мэгги, мои маленькие достижения вообще не стоит упоминать, а тем более с достижениями семьи Ферле. В конце концов, они унаследовали родословную лорда. Лукка говорил очень почтительно. Восхищение читалось и на лице молодого чернокнижника. Родословная 6 ранга. Ему даже не нужно было усердно работать, чтобы подняться и войти в область утренней звезды и даже область сияющей луны. Лицо молодого человека было полно зависти и разочарования. Если бы я только мог, Лукард, прекрати мечтать. У лорда Лиилина не было выдающейся родословной, когда он только встал на этот путь, но он все равно смог достичь своего нынешнего уровня. Лукка довольно сурово его отчитывал. Сейчас тебе стоит беспокоиться о выполнении задания. Да, шеф. Видя серьезное и жесткое выражение лица Лукки, молодой чернокнижник сразу же выпрямился и побежал к задней части отряда. Этот парень действительно. Лукка покачал головой и беспомощно вздохнул. Подъем семьи Ферле и подчиненных ей семей, безусловно, стал огромным ударом по знати с исходной родословной. Конечно, находясь под сокрушительным подавлением абсолютной силы, эта знать не смела даже пукать. Они с полной искренностью признали безусловный авторитет семьи Ферле. В это же время стало популярным выражение «императорская родословная». Конечно, такое мышление было абсолютно нормальным для семей чернокнижников. Жаль, что контроль семьи Ферле над их родословной всегда был очень строгим. Довольно редко бывали случаи, когда их родословная передавалась другим семьям. на сегодняшний день довольно скудному количеству знатных семей с первоначальной родословной удалось получить такую особую привилегию. Многие из старших дворян уже предсказывали, что восходящая императорская родословная перетасует все карты на столе. Они готовились заплатить любую цену, чтобы получить новую и могущественную родословную. Конечно, они не осмеливались на самом деле замышлять планы по захвату родословной. Их основополагающая политика заключалась в оказании всесторонней помощи семье Ферлье и даже другим семьям, находящимся в ее подчинении. В то же время любой, кто пытался незаконно возжелать родословной семьи Ферлье, обычно сталкивался с кровавой смертью. Эх, хотя родословная Лукарда и считается насыщенной, она – ничто по сравнению с императорской родословной. Кроме того, учитывая статус нашей семьи, родословная распространится и на нас только далеко в неопределенном будущем. Простая мысль о тех благородных потомках, которые как мухи круглосуточно преследовали девушек из семьи Ферлье, давала Лукке ощущение, будто его голову кололи булавками и иголками. Ему не хватало решительности, чтобы поведать своему младшему эту суровую реальность, боясь, что тот сильно разочаруется. Эх, надеюсь, леди удача улыбнется этому глупому мальчику, и его предпочтет одна из молодых дам семьи Ферлье. Даже если он женится и станет членом ее семьи, этого все равно будет достаточно. Лукка не мог позволить своему воображению разыграться. Затем он тихо рассмеялся. «Забудь об этом. Думаю, мне стоит подумать о прибыли, которую принесет мне это задание. Те, кто стоял в семье Ферлье у власти, безусловно, были проинформированы об этой противоречивой ситуации. Однако распространение родословной изначально было очень серьезным делом, и для этого требовалось время. Таким образом, единственное, что они могли сейчас сделать, постоянно разрабатывать новые способы получения прибыли и оспаривать это противоречие. Хотя в глубине души Лукка был недоволен тем, что его семья не получила новую родословную, его явно привлекала прибыль, которая стояла на кону. Убедившись, что прибыли от этого задания будет ему достаточно, и что он мог бы даже обменять ее на драгоценные материалы для своего прорыва к кристальной стадии, на лице Лукки засияла улыбка. В этом и заключается преимущество контроля над торговым каналом. Кто бы мог подумать, что я, Лукка, на самом деле буду иметь возможность продвинуться до кристальной стадии 3 ранга. Прибыль, которую клан Ураборос получал от торговли, была очень высокой. Результатом этого стало обильное количество ресурсов для обучения и культивирования. Это в определенной степени смягчало противоречия внутри клана. «Внимание, мы скоро прибудем в город Алабастр». Голос Лукки взбудоражил весь отряд. Даже сам он уже с нетерпением этого ждал. Канал города Алабастр имел большую значимость и был практически спасательным кругом всей торговой индустрии. Таким образом, уровень безопасности достигал самого высокого уровня, и поэтому здесь располагалась самая оживленная часть города. Хотя обмены между подземным миром и миром на поверхности проникли в их общество, обе стороны нигде не могли найти более удобного и быстрого канала, чем этот. Это еще больше подчеркивало важность расположения города Алабастр. Хотя астральные врата и могли решить только проблему транспортировки важных предметов снабжения и людей в небольшом диапазоне расстояния, они, безусловно, понесли бы огромные убытки, если бы здесь было задействовано огромное количество торговых материалов. До сих пор весь подземный мир уже пришел к общему пониманию. Тот, кто контролирует город Алабастр, будет получать огромную прибыль. Под искушением такой большой выгоды, другие подземные державы, которые раньше руководили торговыми процессами и теперь были ущемлены, никогда не отказывались от желания завладеть городом Алабастр. Хотя они и не решались на прямую атаку, они проводили множество других маленьких трюков. Город Алабастр ненавидел подобные силы, которые действовали, как крысы в темных канавах. Когда их находили, их тут же приговаривали к самым тяжким наказаниям или уничтожали на месте. Но до тех пор, пока клан Ураборос будет продолжать эксплуатировать подземный мир, можно было предположить, что город не столкнется с сильным сопротивлением. На этот раз Лукка действовал именно по такому приказу и уничтожил одну из этих малых держав. Вышестоящие повелители и спекулянты ничуть не боялись этих незначительных мелких вредителей. Их позиция была необычайно единодушной, решительное уничтожение. Перед лицом такой подавляющей силы, какой бы решительной и сильной ни была обороняющаяся сторона, ее, в конечном итоге, ждала лишь смерть. Лукка взглянул на шеренгу пленников позади него, и уголки его рта презрительно изогнулись. Глава 776. Ураборос. Борьба за выгоды и ужасные репрессии, сопровождающие ее, были кровавыми и беспощадными. Лукка ни капельки не сочувствовал этим пленникам. Возможно, у чернокнижников нового поколения и возникли бы сомнения. Однако, пережив суматоху центрального континента, а также враждебность мира магов и последующую славу, Лукка, безусловно, не желал разделять такое мышление. Когда мы прибудем в город Алабастр и выполним нашу задачу, все смогут хорошо отдохнуть, громко прокричал Лукка, а его товарищи тут же начали радостно повторять его слова. Их гомон сливался с криками пленников, дрожащих от страха. Эта сцена выглядела довольно забавно. Все знают правила, да, мне не нужно вам объяснять. Лукка стрельнул взглядом в людей позади себя. В его глазах присутствовал исключительно отчетливый намек на предупреждение. Другие чернокнижники тут же задрожали. Лукард, с другой стороны, через силу улыбнулся. «Будьте уверены, никто из нас точно не проявит неуважения к трем госпожам города Алабастр». «Очень хорошо», — Лукка ясно оценил ситуацию. Хотя он и знал, что многие чернокнижники не хотят выполнять это правило, его выражение лица смягчилось. Хотя город Алабастр находился под контролем подчиненных лорда Лилина, очевидно, что свобода поддерживалась здесь только в определенной степени. Клан Ураборос и город Алабастр не только не вмешивались в дела друг друга, но еще и Лилин имел свой собственный персонал, который выполнял только его приказы. Они имели твердый контроль над другим концом этой двусторонней торговли. Если бы не недавно созданная организация, не имеющая большого количества рабочей силы, Лукка и остальные не стали бы выполнять такие миссии, как уничтожение людей. Тем не менее прежде, чем войти в подземный мир, этим чернокнижникам неоднократно приказывали, чтобы они подчинялись командам из города Алабастр. Им запрещалось нарушать их. Что касается тех, кто дерзко пытался действовать против инструкций, то их кости давно уже превратились в пепел. Лишь их души остались заключенными в вечной тюрьме города Алабастр. Конечно, ходили какие-то тайные слухи о том, что в этой ситуации имелась какая-то слабая связь с лордом Лилином и этими тремя госпожами. Хотя глубоко в своем сердце он уже был уверен в этой связи, очевидно, что Лукка не стал бы публично объявлять до самой своей смерти. Обширный городской пейзаж города Алабастр начал постепенно появляться перед отрядом. Вечное сияние в верхней части городских зданий было исключительно великолепным и ослепительным, придавая городу особый шарм. Ходят слухи, что город Алабастр был создан в одно мгновение, когда лорд применил свои мощные магические способности. Он получил благословение от самого лорда и теперь будет стоять здесь вечно, наблюдая за потоками людей, а также за завистливыми и ошеломленными выражениями на лицах молодых парней в отряде. Лукка чувствовал гордость, которую нельзя было выразить словами. «Сколько бы раз я этого не видел, каждый раз мне трудно в это вериться». Лукард подошел к Лукке с глазами, полными восхищения. Он мог только с вожделением смотреть на то, как кто-то двигал горы и подавлял моря. Едва ли возможно, что он за всю свою жизнь сможет хотя бы коснуться границ такой силы. Город Алабастр. В голосе Лукки слышалось редкое восхищение. Когда мы выполним свою миссию, мы сможем вернуться домой. Домой. Домой. Многие молодые люди одновременно закричали. Ба. В этот момент, среди их восторженных звуков послышался странный резкий фыркающий звук. Хаем. Лукка повернул голову на звук. Он шел со стороны молодого мага с отчетливой аурой человека высокого происхождения. Только благородные маги излучали подобную ауру. «Я помню тебя. Ты сын первой жены из той семьи, которую мы уничтожили. Ходят слухи, что ты обладаешь благородной родословной, и среди пленников ты – раб самого высшего ранга. Вы – кучка проклятых захватчиков». Могущественный альянс магов подземного мира не отпустит вас. Хотя на лице молодого мага виднелись раны, и его тело было связано магическими цепями, он все еще упорно поднимал голову. Альянс магов подземного мира – это беспорядочная организация сопротивления, Лукка ощутил приступ смеха. «Прости, но твои желания не сбудутся. Всемогущая Матерь Бездны видит все», юноша был очень решителен. Услышав это, Лукка нахмурился. Казалось, что он демонстрировал такую решительность не потому, что верил в свои убеждения, а потому, что был уверен в каком-то неизвестном ему козыре. «Тогда, ты можешь сказать мне, почему ты так уверен в этом?» — с любопытством спросил Лукка. Он просто не мог понять, как, при таких-то обстоятельствах, можно было поменяться ролями. Он просто собирался продать этого парня как раба, и, в лучшем случае, его купит какой-нибудь высокоранговый маг в качестве питомца, если ему понравится его внешний вид и родословная. Однако Лукка был не против поболтать с ним еще некоторое время. «Скоро увидите». Молодой человек метнул в Лукку яростный взгляд, прежде чем отвести его в сторону. «Проклятая свинья, кем ты себя возомнил? Как вы, находясь в таком положении, можете пытаться восстать против правления клана Ураборос?» Взорвался Лукард. Его руки дрожали, будто он желал наброситься на него с хлыстом в руке. «Забудь об этом, Лукард». Лукка схватил Лукарда за руку, а его голос стал нежным, что было довольно редким зрелищем. Он чувствовал, что все еще способен проявлять милосердие и сострадание, имея дело с этим неудачником. «Хаэм, когда мы прибудем на рынок рабов, я обязательно позабочусь о тебе. Ты сможешь провести остаток своей жизни, катаясь в грязи, и превратишься в объект для экспериментов и грязное животное». Лукард угрожающе посмотрел на раба, заставив его побледнеть. Он так сильно сжал кулаки, что суставы его пальцев побелели, но он не опускал голову и продолжал держать ее высоко. «Это столица торговли, город Алабастр. Не забудьте предъявить свои идентификационные карточки и соблюдайте порядок, иначе вас выдворят или арестуют». Несколько магов из города Алабастр патрулировали городские ворота и выкрикивали предупреждения с помощью заклинания усиления звука, позволяя своим голосам путешествовать далеко за пределы города. Многие торговцы и маги бродили вокруг, и со стороны казалось, что они уже давно привыкли к этому. Они выстроились в аккуратные и упорядоченные ряды. «ГМ, у меня есть несколько очков содействия за уничтожение вражеских сил, а также этих высокопоставленных рабов. Сколько они стоят?» В этот момент даже другие чернокнижники засияли от радости, узнав, сколько очков они получили. Однако в далеком небе внезапно появились странные искажения. Внезапно появились огромные черные грозовые тучи, а в их центре виднелось множество странных костяных рун. «Отпустите Вика!» Из-за темных туч раздался отчетливый голос пожилого человека, в результате чего территория вокруг городских ворот погрузилась в хаос. Ноги Лукки задрожали, несмотря на то, что он был магом 3 ранга. Это чувство. 5 ранг? Нет. Существо 6 ранга или выше. Разве он не из маленькой семьи? Почему он связан с такой силой? В этот момент на лице молодого раба возникла улыбка из-за этого приятного сюрприза. «Владыка дочернего клана, я здесь». Тело молодого человека засияло багровым светом. Очевидно, что тем самым он доказывал свою принадлежность к тому клану. «Дочерний клан – это заговор или совпадение?» Мысли Лукки находились в беспорядке. Король Артур, конечно, был не единственным магом рассветной зари на первом уровне подземного мира. Тем не менее, большинство других монстров жили в уединении или проводили свои дни в лабораториях. Город Алабастр явно не стал бы обижать таких монстров из-за незначительной выгоды. Таким образом, обе стороны проявляли до этого момента сдержанность. Но теперь этого монстра явно вовлекли в ситуацию. «Как дерзко с вашей стороны. Вы на самом деле осмелились напасть на мой дочерний клан». Любой маг в городе мог ощутить отчетливый гнев, исходящий из черной тучи. Властное давление сконденсированной силы источника души заставило всех магов и чернокнижников опуститься на землю. Только рабы остались стоять на месте, а их лица светились от счастья. «Ха-ха, ха-ха, вы низшие родословные ублюдки. Как вы осмелились оскорбить благородного юного господина, Вика? За это я казню каждого из вас. Нет, перед казнью я позволю вам насладиться всеми мучительными наказаниями, которые только может предложить подземный мир». Молодой человек маниакально смеялся. «Нам конец. Если лорд Лиэлин или король Артур не вмешаются, то даже глава семьи Ляс не сможет сравниться с этим монстром 6 ранга». В зрачках Лукки плескалось отчаяние, когда он смотрел на белую костяную руку, протягивающуюся из-за темной тучи. «Мы не потерпим, чтобы кто-то нарушал интересы наших чернокнижников». В этот самый момент из города Алабастр внезапно раздался громкий голос. Голос сопровождался энергетической волной ужасающей силы родословной. Алое сияние распространилось по всему небу, словно оно было неиссякаемым и вечным, отталкивая черную тучу в сторону. «Что это за родословная? Она точно не принадлежит великой кимоинской змее». Изнутри облака раздался яростный голос, в котором даже ощущались нотки страха. «Это я, Ураборос, змей бесконечности, Ураборос». После этого Лукка увидел пугающе огромный фантом гигантского змея, вырвавшийся из самого сердца города Алабастр. Тело змея, казалось, простиралась по всему горизонту. Будь то гигантское тело змея или причудливые чешуйки на его теле, он абсолютно отличался от великой кимоинской змеи. Тем не менее Лукка почтительно преклонил колени. Это легендарная императорская родословная, даже будучи ветераном клана Ураборос, он впервые стал свидетелем проявления силы императорской родословной. Но знакомое ощущение со стороны его родословной и приказ, исходящий из его генов, тут же заставили Лукку поклониться, а его глаза невольно наполнились слезами. Напрямую унаследовав родословную Лилина, императорская родословная также могла влиять на потомков великой кимоинской змеи, включая их жизнь или смерть. Только сейчас, встретившись с мощью императорской родословной лицом к лицу, Лукка глубоко осознал действия других родословных кланов. Такая поразительная родословная действительно стоила того, чтобы пожертвовать ради нее всем.